Мор. Весенняя ночь не баловала теплом. Спокойно выспаться не давали прорывающиеся на участке подразделения противника. Они мелкими группами пытались выйти из-под удара. Как правило, ночью. На линии ответственности постоянно звучали короткие злые перестрелки. Ворон отлип от тепловизионного прицела. Глаз начинал замыливаться. Мор, батарейки заканчиваются. Не дотянуть ночь. Надо, чтоб парни принесли. Тихо сообщил напарнику ворон. Да я сам схожу, хоть ноги разомну. Мор с хрустом потянулся. Нарвешься когда-нибудь. Значит, такая судьба. Мор был человеком войны. Часто ходил один. Иногда в минуты затишья ходил именно уничтожать врага. За это его ругали, но боевая ярость была сильнее. К тому же подразделение всегда работало вплотную к противнику, и далеко ходить было не надо. Спустя 10 минут ворон услышал в стороне интенсивную, но короткую стрельбу из нескольких автоматов. Еще спустя 20 минут работы длинными очередями двух ПК, пулеметов Калашникова. «Эти точно наши. Соседняя позиция на самом опасном участке», — подумал ворон. Мор не возвращался. По связи передали, что из двух пулеметов была уничтожена практически в упор группа врага из 7 человек, 6 убито и 1 пленный. Из показаний экспресс-допроса пленного. Наша группа из 7 человек выходила к своим. Ночью заблудились, и казалось, что ходим кругами. Навстречу нам вышел боец, которого мы приняли изначально за своего, как и он нас. Он же первым и идентифицировал нас. Зажав в руке гранату, он сказал: «Ну чё, хлопцы, или расходимся в стороны, или я и кто-то из вас останемся тут навсегда». Наш командир открыл огонь первыми выстрелами, перебив ему руку, и вся группа сразу же разрядила магазины вашего бойца. Изувеченное множественными огнестрельными ранениями тело Мора нашли уже на рассвете. Рука с перебитыми сухожилиями продолжала крепко сжимать гранату. Туман. 11 ноября 2022 года.